Глава 6. Демон внутри тебя. Порой мне казалось, что я видела смерть сотни женщин в его глазах. Задушенных, искалеченных, растерзанных. Но мне было плевать, потому что человек по природе своей эгоист. В первую очередь он всегда думает о том, чего хочется ему, а я хотела Хангера. Остальное меня не волновало. Хангер привел девушку в свою вип-кабинку, мягко усаживая за стол. Одним кивком головы он прогнал ожидавших его шлюх и опустился рядом со спутницей на кожаный диван. Сабрина ощутила прилив удовлетворения, когда они остались одни. Возможно, слишком самонадеянно с ее стороны думать, что другие женщины больше не появятся в жизни мужчины, но она собиралась делать все для этого. Мужская рука плавно опустилась на ее ногу, и пальцы принялись играть с краем платья. Ленивая улыбка поселилась на лице, но глаза хищно блестели. Сабрина склонила голову на бок, соблазнительно открывая его взгляду изгиб шеи. В этой обольстительной игре он одновременно был преследователем и жертвой, хотя о последнем не подозревал. Воробышек вернулся, чтобы снова испытать судьбу? Ты понимаешь, что в этот раз тебе не спастись? «Я снова повторю, что не желаю спасения», — уверенно произнесла Сабрина. Ее рука поднялась, и пальчики легонько коснулись контура мужских губ. Она желала ощутить эту улыбку на своем теле. Сейчас. Пусть это будет практически на виду у всех, ведь за ширмой полупрозрачной ткани буйствовала возбужденная музыкой и алкоголем толпа. Неважно. Она так долго ждала, что уже безразлично, где и как это произойдет. Девушка поёрзала, когда от мыслей внизу живота сжалась тугая пружина желания, и Хангер уловил это движение. «Ты возбудилась?» — хмыкнул он. «Рядом с тобой я всегда такая». Слова вырвались полушепотом, но он прекрасно их услышал. Рука двинулась вверх, проникая под платье и касаясь внутренней стороны бедра. Мурашки пробежали внизу по ее позвоночнику, сосредотачиваясь между ног. Сабрина закусила губу. Ее пальчики вычерчивали узоры на мужском лице, словно каждое прикосновение к нему несло ей чистое наслаждение. «В тебе слишком много дерзости», — упрекнул Хангер, при этом усмехаясь, тем самым показывая, что наслаждается этой чертой. «Другие боятся коснуться меня без моего разрешения или приказа, а ты с легкостью плюешь на предостережение и делаешь то, что хочешь. Тогда почему мы еще здесь?» «Нетерпеливая». Сабрина признавала, что она напирает, но 6 лет ожидания – немалый срок. Сейчас, в непосредственной близости от объекта одержимости, в ней все взбунтовалось. Мечты, надежды, стремления и желания, так долго подавляемые ею, нуждались в удовлетворении. И девушка уже собиралась озвучить свои потребности, когда их маленький тет-а-тет прервала официантка, вошедшая в кабинку. «Что принести, хозяин?» Сладко спросила та, и Сабрина угрожающе посмотрела на девушку. Возможно, таких безумных, как она, много вокруг Хангера. Ведь мужчина обладал магнетической харизмой, которая несла в себе опасное притяжение. Хотя сам он никак не среагировал на появление официантки. Даже руку не убрал из-под платья Сабрины. И это ее радовало. «Спрячь коготки, воробушек», — хмыкнул Хангер. Внутреннему демону, как ни странно, нравилась эта черта соперничества в ней. «Мне, как всегда, Мэг, а для моей спутницы – Кристалл. Думаешь, шампанское – то, что мне сейчас нужно?» «То, что тебе необходимо – это я». Он надавил пальцами на трусики, вдавливая влажную ткань в ноющую плоть. Сабрина хныкнула, даже не замечая, когда официантка ушла. Голова девушки слегка откинулась назад, а губы приоткрылись. «Ненасытная». «И неудовлетворенная», – добавила она, пройдясь языком по пересохшим устам. Хангер раскатисто рассмеялся. «Ты кончила пару минут назад в уборной и все еще считаешь себя неудовлетворенной? Мне этого мало. Хочу всего тебя. И на свою беду ты получишь», — яростно пообещал он, и глаза мужчины потемнели от бушующих внутри страстей. Демон развлекался. Давно ему не было настолько интересно. Сам разговор с этим воробушком вызывал в нем столько энергии. А что произойдет, когда он будет обладать ею? Хангер ощутил возбужденное нетерпение своей темной сути, желание поглотить эту сладкую птичку, впитать в себя все ее крики наслаждения и отчаяния. Но готов ли он уже рискнуть? проверить, выдержит ли его ненасытный монстр ночь с ней, позволит ли девушке пережить ее или заберет ее душу из этого смертного тела. «Когда?» – дерзко спросила малышка, заставив его в очередной раз удивиться ее смелости и бесстрашию. Многие хотели попасть к нему в постель и в то же время боялись. Те, кто выжили, избегали его как чумы, кое он и являлся. Голод, чума, всадник апокалипсиса – этими эпитетами некогда наделил его дьявол, подарив якорь в этой глупой жизни. Кто, как не он, лучше всего подходил на эту роль, приговоренный вечно испытывать голод к пыткам и самой смерти? Благодаря их предводителю он нашел равновесие в своей извращенной зависимости. И мы возвращаемся к тому, какая ты нетерпеливая. 6 лет – достаточный срок для целебата, согласись? Ты хорошо потрепала нервы моим парням за это время, — усмехнулся Хангер, играя пальцами между ее ног. Порозовевшие щечки прекрасно говорили о том, что ей нравилось его посягательство. Иногда мне становилось скучно и тоскливо. Она невинно надула губки, играя роль сладкой девочки. Но Хангер знал, она была кем-то большим. Возможно, подстать ему. Именно это так завораживало монстра внутри него. Как говорится в Библии, каждой твари по паре. Может она стать его? Существует ли такая в природе? И что же ты делала тогда? Я играла с ними. Он запрокинул голову и рассмеялся. Вернулась официантка, ставя на стол заказ. Бокал наполнился пузырчатой жидкостью, и Хангер протянул его спутнице. За нашу встречу. За воссоединение. Смело поддержала Сабрина его тост и пригубила напиток. Но как только она отставила бокал, Хангер сжал девичий затылок и притянул для поцелуя. Вкус шампанского добавил поцелую игривости. Мужчина дико зарычал прямо в ее рот. Поцелуй моментально превратился в волчный бой. Он упивался ее мягкостью, отзывчивостью и жаждой, не уступающей ему по силе. Идеальная для его темной стороны. Но готова ли она на самом деле принять его, полностью окунуться в тот мир, в котором он обитал, тот мир, что так далек от розовых иллюзий? Вот только идти на попятную поздно. Кто теперь спасет ее? «Разве я ищу спасение?» — шепотом спросила Сабрина, и он понял, что спросил вслух, пока блуждал губами по линии ее подбородка. «Я хочу тебя. Всего, даже твою темную сторону». «Особенно ее». Хангер пытливо всматривался в девичьи глаза цвета шоколада. Сладкая. Он даже облизнулся. Но когда уже решил отвезти в свое логово, в его планы внес корректировки неожиданный звонок. Вытащив телефон из кармана, он увидел подпись «Уолт» и сразу ответил. «Да». Хангер слушал, не сводя глаз воробушка. Подушечка большого пальца мягко протирала кожу на шее в том месте, где загнанной птичкой бился пульс. «Нашли зацепки?» Снова напряженная тишина. «Если я нужен, то скоро буду». Последние слова подняли в душе девушки волну разочарования. Она знала, что за этим последует. Все ее предвкушение останется неудовлетворенным. Мужчина закончил разговор и спрятал телефон в карман пиджака. «Прости, малышка, босс вызывает». «Чрезвычайное происшествие». «Дэвил Собер мог бы подождать один вечер», — с обидой проговорила Сабрина. «Если бы ты знала Дэвила, то даже не подумала бы об этом». «Но... пойдем». Он поднялся, подавая руку. Обреченно Сабрина подала ему свою ладошку, и они покинули клуб. «Неужели этот невероятный вечер закончится вот так просто? Он отвезет ее домой, оставив томиться в ожидании следующей встречи?» Отчаяние душило ее. Требовало решительных поступков, но остатки благоразумия сказали, что на этот вечер достаточно действий. Хангер вывел ее на улицу. Там их уже поджидал черный Ягуар XKR, хищный автомобиль для такого же мужчины. Плавные линии кузова говорили о его принадлежности к спортивному автомобилю. И Сабрина закусила губу, представляя мужчину за рулем этого зверя. Породистый и дикий, неудержимый. С ухмылкой, словно прочитал ее мысли, он открыл ей дверцу. «Я знаю, что он заводит. В этом мире все, что касается тебя, заводит меня». Сабрина мягко приземлилась на кожаное сиденье, смотря, как он обходит машину спереди. Лишь пара минут в дороге отделяют их от очередного расставания. Девушка молила, чтобы время остановилось, замерло в эту минуту, когда она рядом с ним. Почти его. Автомобиль плавно маневрировал по улицам города, но Сабрина не смотрела на дорогу. Сидя в полоборота к мужчине, она впитывала в себя его образ. Свет ламп и фар проезжающих мимо машин создали игру теней на его лице. И порой ей казалось, что его выражение лица от беззаботного меняется к хищному и обратно. Возможно, это всего лишь ее воображение. А может быть, его внутренний демон рвался наружу, также противясь прощанию. «Я настолько неотразим?» Его коронная ленивая улыбка отобразилась на лице. «Невероятно», — выдохнула она. «Сколько девушек соблазнилось на это личико?» «Ты одна из их числа», — поддел Хангер. «Они видели только фасад, а меня манит не твоя внешность». Сабрина отрицательно покачала головой. «А те темные, глубокие, иногда полностью черные глаза, которые видят меня насквозь». Мужчина довольно оскалился. Ему льстило девичье обожание, которое переходило грани разумного, потому что он сам давно находился за этой гранью, переступив ее кроваво и беспощадно. Автомобиль свернул с улицы во двор одного из самых престижных зданий города. «Это не мой дом», — констатировала Сабрина, наконец-то посмотрев вокруг. «Иди». Хангер хмыкнул, останавливаясь возле центрального входа. «Тебе в пентхаус. Парни проводят». «Мальчики здесь?» «Они вернулись вместе с тобой. Знал бы их хуже, приревновал бы к твоему энтузиазму перед встречей». Удовольствие от этих слов затопило Сабрину. Она ласково улыбнулась. Сама вероятность того, что у него появились просто мысли об этом собственническом чувстве, приводили девушку в восторг. Ее лицо засияло счастливой улыбкой, но Хангер лишь покачал головой на ее непредсказуемую реакцию. «Глупый воробушек». «Влюблённый», — поправила она. «Дождёшься меня?» — с некой издёвкой спросил мужчина. «Обязательно». Её быстрый ответ понравился демону. Темнота внутри завертелась, желая её. Хангер резко притянул её лицо к себе, сжимая затылок, и накрыл губы в яростном поцелуе. Грубо, с некой жестокостью, он сминал её уста, врываясь в рот своим языком. Дико и беспощадно. Он не отпускал ее, даже когда между ними практически не осталось воздуха. Сабрина ощутила жжение в горле, но это не напугало ее. Она самозабвенно отдавалась его алчной страсти, полной мрака и смертоносной жажды обладания. Его рука сдавила ее шею, тем самым уменьшая поступление кислорода, поцелуй на грани удушения. Она явно была безумной, потому что ей нравилось это. Он завел ее до предела. Между ног стало влажно, соки исходили на тоненькие трусики, заставляя ноги тереться друг об друга в попытке уменьшить эту ноющую боль. И лишь когда с уголка ее глаз невольно скатилась слеза, непроизвольная реакция тела, мужчина отпустил ее. Сабрина жадно хватала воздух ртом, но смотрела на него без тени страха. Это удивило Хангера и взбудоражило его демона. «Тебе нравится моя власть». Он просто констатировал увиденное. Ей даже не нужно было кивать, чтобы подтвердить его слова. «Я скоро вернусь и возьму твое тело. Получу от него сполна. Не могу дождаться». Кончик языка прошелся по пересохшим губам, выражая охватившее ее предвкушение. Глаза мужчины впились в пухлые уста, а пальцы сильнее сжали руль. Демон вопил забыть обо всем и насладиться желанной жертвой. Но нападение на дьявола не та вещь, на которую можно закрыть глаза. И если босс требовал его присутствия, значит, он обязан появиться. Как ни странно, но его внутренний демон признавал лишь авторитет дьявола, хотя и не всегда был недоволен таким положением вещей. «Иди», — приказ четкий и стальной. Он больше не желал тратить минуты на пустые разговоры. Чем скорее он разберется со случившимся в клане, тем скорее вернется к ней. Сабрина тут же выполнила его приказ, открыла дверцу и вышла наружу, смотря как автомобиль резко газанул и унесся прочь. Сабрина усмехнулась, предвкушая его возвращение. Она была взволнована и тем, что сейчас войдет в его мир, увидит место обитания, нырнет в тайные секреты. Почему-то девушка абсолютно уверена, что никого, кроме нее, Хангер не приглашал к себе. Никогда. И осознание этого приносило ей колоссальное удовольствие. Мягкой походкой она направилась внутрь, подмигнув мужчинам, которые долгие годы были ее тенью. Она считала их практически друзьями – Грег и Марк. Два головореза, которых заставили быть няньками. Они ожидали возле входа, пристально следя за окружением. И хотя двор пустовал, Сабрина видела, что они не расслабляются ни на минуту. «Безумная баба», — проговорил Грег, видя ее светящееся от радости лицо. Она добровольно шла в логово хищника, из которого ее, возможно, вынесут ногами вперед. При этом девушка так заразительно улыбалась, словно самая желанная мечта воплотилась в жизнь. Она и раньше вызывала у мужчин сомнения в своей вменяемости. Достаточно вспомнить все ее выходки за время их знакомства. Но сейчас Грег полностью удостоверился во мнении, что эта девушка такая же сумасшедшая, как и их начальник. «Другая нашего босса не заинтересовала бы», — ответил Марк, разворачиваясь и направляясь за ней. «И то правда». «Завидовать мальчике нехорошо», — хихикнула Сабрина, проходя мимо них и прекрасно слыша весь разговор. Просторное фойе встретило их блеском дороговизны. Консьерж мягко кивнул, словно видел Сабрину до этого десятки раз. Они подошли к лифту, в позолоченных дверцах которого девушка видела свое отражение. Лифт зазвенел, и дверцы отворились, приглашая их внутрь. Марк ввел код пентхауса, задавая им путь наверх. «Я думала, вы оставите меня после возвращения», — промолвила Сабрина, посмотрев на своих невозмутимых провожатых. «Если Хангер что-то признал своим, то уже не отпускает. Ты должна быть осведомлена об этом». «Да, я помню. Вы подробно объяснили мне, кто он такой и что из себя представляет. И подозреваю, не без его ведома. Но я девушка, и мне свойственно волноваться, что желанный мужчина вдруг потерял интерес. Поэтому я и говорю, безумная баба». Грег сокрушенно покачал головой под звонкий смех девушки. Двери открылись на нужном этаже, но мужчины не последовали за ней. «Мы находимся на этаже ниже, воробушек. Если тебе что-либо необходимо, набери 3 шестерки по внутреннему телефону». «Символично», — она усмехнулась. «А вам не разрешено заходить внутрь?» «Никто не идет в логово всадника, если хочет остаться живым». В голосе Марка звучало открытое предупреждение, от которого девушка отмахнулась. «Я не просто собираюсь туда войти. Я поселюсь там». «Совсем чокнутая», — хмыкнул мужчина, после чего нажал на панели номер своего этажа, оставляя Сабрину наедине с собой.